Глава восьмая. Грохот проламываемой крыши был прекрасно слышен на втором этаже. Но не только потому, что там все вдребезги разлетелось, но еще и из-за приоткрытого люка. Замерший у прохода Семен закусил губу и прищурился, сжимая Бигфорда в шнур и зажигалку. 5 секунд. 10. «Давай!» — шепнул я, и дядька поджег фитиль, закинув его наверх. Толпа тварей, ворвавшаяся в штаб через дыру в потолке, ринулась к нам, но не успела добежать пару шагов, когда на третьем этаже разгорелось маленькое солнце. Яркая вспышка света ударила по глазам даже сквозь крохотную щель, еще оставшуюся при закрытии люка, а затем в лицо пахнуло жаром и горелым. «Это не задержит их надолго», — проговорил Бобров, умудрявшийся стоять, прислонившись к стене. «Нужно организовать оборону в подполе, там самое надежное место. Толщина потолка совершенно не важна», — прервал я коменданта. «Эти твари могут разбить любую стену или преграду. Дайте им только время». «Значит, нужно сопротивляться до последнего», — храбро сказал Данила. «Устроим еще одну западню, заставим их заплатить за каждый метр десятками жизней», — с мрачной уверенностью проговорил Семен. «Мы должны сохранить все собранное, спрятать как можно глубже», — причитал Филинов. «Потом, даже если бункер рухнет, братья найдут сейф с записями и артефактами. Ничего не будет забыто». «Ловушка — это хорошо. А вот намерение подохнуть во славу человечества отложим на потом», — ответил я, не позволяя панике и отчаянию захватить солдат. «Готовьте пушки и ружья. Выносите раненых вниз». «В подпол?» — на всякий случай уточнил Манулов. «Нет, пока на нулевой. И начинайте готовить бомбу. Весь порох собрать на первом этаже вдоль стен», — подумав, решил я. «Все, что не пригодится на баррикадах. У нас сейчас половинный запас, но даже этого хватит, чтобы весь бункер взлетел на воздух, если поджечь одновременно». «Мы живыми не выберемся», — покачал головой Бобров. Он умудрялся одновременно выполнять несколько дел, организовывал оборону, общался с нами и писал что-то в личном блокноте. Похоже, завещание. «Если взорвать на втором этаже, а не первом, пороховой погреб выдержит. Там можно будет оставить все самое ценное», — поддержал идею Филинов. «Под завалами никому не выжить. Но это не важно. Главное — записи и артефакты. Очень важно. И шанс еще есть. Рано сдаваться», — рыкнул я. И в этот момент сверху раздался характерный грохот. Перекрытие между вторым и третьим этажом выдержали, но с потолка посыпалась пыль. А после второго попадания и мелкая бетонная крошка. Похоже, высшие не собирались терпеть тараканов, что попили им так много крови, и решили прихлопнуть нас как можно скорее. «Они бьют сюда», — ткнул я пальцем в начавшую расходиться трещину. «Отлично. В стороне от входа. Значит, баррикады ставим у спуска на первый. Передайте всем, уходим через проход в капонир второй линии». Не дожидаясь, пока приказ одобрят, несколько солдат тут же схватили мешки с песком и начали забивать ими проход. У нас было всего 2 переносные пушки. Одну поставили на треногу, вторую — на край укрепления. Зато у каждого было с собой что-то из огнестрельного оружия и холодное. «Соберите пайки, по несколько штук на брата», — не отвлекаясь, приказал я. «Зачем? Чтобы продлить мучения тем, кто сумеет укрыться в подвале?» — невесело ухмыльнулся Бобров. «Кладите мешки ровнее, в два ряда. Не дергайся, солдат. Мы с честью выполним свой долг. И выживем, если будем работать сообща», — громко сказал я, и несколько бойцов взглянули на меня, как на психа. Но другие заулыбались. А это было важнее. Сейчас самое поганое, что можно сделать — опустить руки. Еще раз всем, кто не обороняется, расчищайте проход, идите в соседний бункер. «Не стоит врать им в глаза», — прошептал комендант. «Лучше ледяная решимость, чем ложная надежда. А побегом они ничего не добьются, только умрут под когтями других, а не этих тварей». Я и не собирался врать. Шанс есть всегда. «Ну да, ну да», — покачал головой Бобров. «У нас теперь только один путь». Как и должно было быть. Мы пережили всех соратников и соседей на слишком большой срок. «Внимание! Сейчас будет прорыв!» — крикнул я, когда после очередного удара рельсовой пушки кусок бетона размером с человеческую голову рухнул нам под ноги. «Приготовились! Ждем!» Несколько десятков человек, храбрецы из рыцарского копья Данилы и добровольцы из пехоты, включая моих товарищей десятников, замерли за баррикадой, положив стволы ружей, винтовок и автоматов на мешки. Быков тяжело дышал, двумя руками вцепившись в пушку. Манулов же, наоборот, ухмылялся и чуть прищурился, держа два револьвера на весу. Грохот на мгновение глушил. Снаряд твари ударил совсем рядом, пробив потолок в десятки сантиметров от прошлой дыры. И мне пришлось прилагать все усилия, чтобы не отвернуться, а лишь прикрыть глаза от пыли. А через несколько мгновений тварь ударила еще раз. И здоровенный треугольный кусок потолка рухнул в нескольких метрах от нас. «Пли!» — крикнул я и сделал первый выстрел, целя в едва открытую щель. Даже без прицела Сары я был на 100% уверен. Попал, ведь в то же мгновение сверху рухнуло тело с простреленной головой, а затем поток тварей рванул вниз только для того, чтобы столкнуться с остальным дождем. Зомби откидывало выстрелами назад, опрокидывало, разворачивало удачными попаданиями в плечи и голову. А они продолжали переть напролом, не жалея себя. Или, скорее, их не жалели, посылая для того, чтобы низшие заняли и отвлекли нас. Старшая тварь, похожая на убитую нами, как уродливый брат-близнец, только вытянутый под 3 метра, прицелилась через тела своих сородичей. Но я выстрелил первым. Длинная очередь наполовину магазина прошла между тварями и ударила по наведенной на нас пушке. Ее дернуло в сторону, увело, и выстрел ушел куда-то вверх. А прежде чем она сумела перезарядиться, в игру вступили наши пушки, выплюнувшие по снопу огня. Данила с треноги бил проверенным спаренным ядром, и хотя его откинуло назад вместе с оружием, стальная болванка расчистила перед собой путь, перемалывая фарш, разрывая пополам и отбрасывая всех попавшихся на пути тварей. Старший, а может, это был уже высший, каким-то чудом сумел разминуться с ядром, вжавшись в стену. Но тут в пробитую просеку выстрелил Быков. Он до последнего ждал, следуя моему приказу, и только теперь дернул спуск, вжимая орудие всем своим весом в баррикаду. Пушка легнула его. Я видел, как погнулась кираса богатыря, но он удержал оружие неподвижно. И все было не зря. Снаряд вырвался из ствола, оставляя в воздухе огненный след, ударил прямо в заслонившегося руками монстра, пробил блок, уйдя ниже намеченной точки, и вошел в грудину. Даже обычные твари такое выдерживали без особого труда. А потому мы не удивились, когда старший вновь навел на баррикаду ствол. «Вжались!» — крикнул я, прячась за мешки, но не от выстрела рельсовой пушки, а от прозвучавшего через секунду взрыва и вспышки, что выжгло все тени на этаже. Даже сквозь ладони и закрытые веки она слепила. Но главное было не это. Жар, что пахнул на нас со стороны врага, не оставлял сомнений. «Сработало!» «Да!» — восхищенно крикнул Данила, встав во весь рост и вскинув руки. «Вот вам, твари! Ложись!» — заорал Семен и толкнул княжича, и в тот же миг воздух прочертила белая линия взбитого газа. Дядьку сложило пополам. Из спины ударил фонтан брызг из крови и мяса, да еще и откинула к самой стене, на которой осталась трещина. «Нет!» — испуганно воскликнул Данила, но тут же страх сменился яростью. Он подскочил к баррикаде и выпустил длинную очередь во весь магазин. «Сдохните! Сдохните все!» «Да!» «Бей!» — поддержал я импульсивный порыв, но, в отличие от парня, бил никуда придется, а, пользуясь общей злостью и шквалом огня, пытался достать старшего. Ему хорошо досталось, половина туловища оплыла, в груди не продолжал полыхать огонь, но монстр не только устоял на ногах, но и продолжал сопротивляться, опять заряжая свое смертоносное оружие. И ведь не спасли от него ни метр песка, ни броня. Эта пушка явно была куда мощнее той, что валялась у меня в рюкзаке. Но на примере прошлой я знал главное. Ее можно повредить, только нужно знать, куда стрелять. И я заливал тварь короткими очередями, целя в дуло пушки, выглядывающие направляющие рельсы и полимерные мышцы. Все, чтобы не дать монстру прицелиться. «Иван!» — крикнул я, бросая пустой магазин и тут же вбивая в приемник полный. «Ну?» «Сейчас!» — спешно ответил Быков, кулаком забивая снаряд в затвор пушки. «Перезаряжать такое орудие мало приятного. Но сейчас вся надежда была только на него и на вторую пушку, которую забывший обо всем княжич бросил, схватившись за автомат. Теперь возле нее копошилось сразу двое бойцов. Наш здоровяк оказался быстрее. «Стой!» — поймал я его, когда Иван уже собирался дернуть спуск. «Держи!» — я наведу. «Сара, помогай! Сейчас!» «Бей!» С помощью системы мы навели ствол точно в тварь. Меня откинуло от дачи, но я успел увидеть, как снаряд влетает в подставленную в последнее мгновение руку твари, отрывает ее по локоть и пролетает дальше, чтобы застрять чуть ниже сердца. «Там!» — где должен быть атомный аккумулятор. Экстремальное повышение радиоактивного фона. Доза треть от смертельной. Начата срочная процедура очищения организма», — сухо прокомментировала Сара, и мне не оставалось ничего, кроме как поджать губы и вновь высунуться из-за баррикады. «Это у меня было модифицированное нанитами тело. Остальным такой роскоши не досталось. Как я буду смотреть им в глаза, если мы выживем потом? Сейчас это было неважно, ведь тварь все еще держалась на ногах. Да, она прислонилась к стене, но устояла и, больше того, навела на нас пушку. Только выстрелить не могла, заряда не хватало. И когда вместо смертельного выстрела из ствола раздался лишь писк и скрежет, я позволил себе злорадную ухмылку. На большее времени не хватило. Отброшенные тремя выстрелами твари вновь ринулись вниз через пролом в потолке и заслонили своими телами раненого предводителя. Выстрелы слились в один сплошной рокот, но врагов было просто слишком много. И через секунду они обрушились на баррикаду. «Держать!» — рявкнул Бобров, отлипая от стены. Облаченный в латы, он все равно не мог нормально передвигаться и стрелять, но вниз не ушел, несмотря ни на какие уговоры. И теперь комендант стрелял из стабельного револьвера прямо в морды тварей, показывая всем пример. Волна зараженных ударилась о баррикаду и, разбившись, откатилась обратно, словно морская волна о прибрежные скалы. Тварей смело шквальным огнем из всех стволов, отбросило на несколько метров, только чтобы следующие враги, подхватив простреленные тела, использовали их словно щиты и ринулись вперед. «Пушку!» — крикнул я, ударив Данилу в бок и отбросив копошащимся бойцам. «Да я!» — наконец поняв, что надо делать, княжич отобрал орудие у своих побратимов, в три уверенных движения вбил снаряд в ствол, защелкнул затвор. «Готов?» «В стороны!» — крикнул я и присел, открывая рот. Жаль, уши зажать было нечем. Грохнул выстрел, и поток шрапнели смел тварей, пробив кровавую просеку. Шум оглушил. Картинка перед глазами расфокусировалась. Меня повело. Но твари не ждали, пока мы придем в себя, а потому я тоже не стал. Уперевшись грудью в баррикаду, вжал приклад в плечо и просто зажал спусковой крючок. На все деньги! В прямом смысле! Магазин заряжал только имперским золотом. Из ствола, вместо уже ставшего привычным огня и дыма, вырвался лишь поток раскаленного воздуха, и свистящие пули веером разошлись по тварям. Пробило всех. Прибило, к сожалению, лишь нескольких. И тех тут же затоптали сородичи. И все же пару секунд я нам выиграл. «Держать!» — рычал рядом Бобров, стреляя в упор. Манулов бил с двух рук, ничуть не уступая автомату, и даже на перезарядку обоих барабанов у него уходили считанные секунды. Копье Данилы вовремя пришло в себя, поливая тварей потоками стали, прикрывая родичей. А перед баррикадой рос мясной вал, поднимающийся уже на метр. Зараженные не жалели ни своих, ни чужих. Перли вперед, не разбирая дороги, гибли десятками, только чтобы на их место встали новые твари. Их поток не останавливался, и я даже посмел надеяться, что нам удастся остановить их здесь, просто завалив проход телами. Раздался жуткий звук, что уже приходил ко мне в ночных кошмарах. Вот только сейчас все было куда хуже, потому что наяву и совсем не с той стороны, откуда я ждал. Сверху. «Назад! Отходим!» — крикнул я, меняя магазин. «Нет, держать!» — рявкнул Бобров. «Всем стоять! Мы удержим их!» Договорить он не успел. Снаряд рельсовой пушки, разрывая воздух, не со свистом, а с грохотом, оставляя после себя белый след из взбитого воздуха, он пролетел сквозь тела нескольких тварей, но прошел выше баррикады, не замедлился, а потому и врезался в коменданта почти на полной скорости. А в следующее мгновение на пол рухнуло обезглавленное тело. «Назад! На первый!» — приказал я, и на сей раз никто возражать не стал. Первыми ушли люди княжича, поддерживая еще живого Семена. За ним сам Данила и Манулов. Мы с Быковым замыкали. Твари повалили мешки, отбросили нас к выходу, и я едва сумел сдержать их длинной очередью. «Готово!» — выдохнул Иван, поднимая ствол. «На прощание!» «Бей!» — сквозь зубы проговорил я, и Быков ударил с рук. Пушка привычно грохнула, выбивая сразу десяток монстров. Я бросился к коменданту, выдернув из кармана кителя блокнот и спрыгнул на первый этаж вслед за Иваном. «Закрывай!» — услышал я крик Данилы, и над моей головой захлопнулся здоровенный стальной люк. И сразу за этим послышались глухие удары и скрежет. Успели, но, черт возьми, не все. Зло рыкнув, я ударил кулаком по стене. Нельзя раскисать. Не сейчас. Он хотел оставаться там до конца. И он остался. «Капитан тонет со своим кораблем», — выговорил я, отметая лишние мысли, когда ко мне подошел один из бойцов. «Комиссар, приказ выполнен. Порох заложили у стен. К подрыву готовы», — с мрачной решимостью проговорил солдат. «Хорошо, спускайтесь», — приказал я, но тот остался на месте. «Вы меня плохо слышали?» «Спускайтесь, господин комиссар». «Ваше благородие, разрешите подорвать заряд лично?» «Это быстрая и почти безболезненная смерть», — отведя взгляд в сторону, проговорил боец. «Уж лучше так, чем умереть от голода или удушья в погребе. Мы так решили». «Вы?» — недоуменно перевел я взгляд с него еще на несколько мужчин, стоящих поодаль. «Идиоты! А ну быстро вниз! Никто помирать не должен. Но тут взрывчатки на бункер хватит. Он не выдержит». «Конечно, не выдержит. Он и не должен», — зло бросил я, осматриваясь по сторонам и ища хоть кого-то вменяемого. «Данила, уноси дядьку вниз, в проход между бункерами. Всем вниз, на нулевой». «Ты что задумал, старый?» — хрипло спросил Семен, с трудом сидящий у стены. — «Я точно уже никуда не уйду». — «Он не жилец», — заметил Фиринов, выглядывающий из люка. — «Мы ему ничем не поможем, только продлим страдания». — «Да вашу мать! Вы что, сговорились, что ли? раз взрывчатка готова. Уходим! Уходим немедля!» «Взяли пайки и оружие, сколько смогли припасов, и бегом!» — рявкнул я, и несколько человек отмерло, тут же ринувшись на выход, и только Семен с племянником продолжили сидеть. «Вам особое приглашение нужно?» «Я остаюсь», — хрипло проговорил Семен. «Ты слышал очкастого? Мне все равно не жить, так хоть отвлеку их на себя». «Дам повод подойти ближе». «Это самоубийство?» «Нет, это самопожертвование», — возразил Данила, сжав губы в тонкую белую линию. «Вот, держи, дядя». Он втиснул в скрюченные пальцы свой автомат с полным магазином и направил в сторону трещины на потолке. Уроды не теряли времени даром, и стоило нам скрыться, начали пробивать путь вниз. Еще пара минут, и они окажутся внизу. «Вы должны уйти», — с трудом вздохнув, проговорил Семен. «Я дождусь. Эти твари получат у меня сполна». «Хорошо», — кивнул я. И на прощание, дотронувшись до плеча соратника, двинулся к выходу. Дядька еще что-то шептал княжичу напоследок, затем оттолкнул, и Данила, не замечая бегущих по щекам слез, пошатываясь, дошел до меня. Пришлось силой волочь парня наружу, закрывать люк и следить, чтобы все спустились в проход. Я уходил последним, замыкая колонну выбравшихся из передового капонира. А когда мы преодолели примерно половину пути, и перед нами уже был отремонтированный, чем придется, участок тоннеля, позади раздался оглушительный грохот, земля задрожала, и ударная волна догнала нас, обрушивая песок на головы.